увидит меня. Или в метро. Раньше стоило посмотреть, и место уступали. А вчера один мальчишка не уступил, — пожаловалась Аня. Это так страшно, будто ты уже не ты. Ничего. Скоро будут уступать по старости, — утешала Аллочка. И вообще скоро будешь бабушкой. Бабушкой? — в ужасе повторила Аня, словно такая возможность никогда не приходила ей в голову. Маша ее раздражала. Она и стыдилась, и ничего не могла с собой поделать. Давным-давно, с тех пор, как Маша начала развиваться в девушку, она вызывала у нее некоторую почти физиологическую неприязнь, как к чужой женщине. «О чем говорит Аллочка? Маша родит, я стану бабушкой?» Аллочка усмехнулась. Они с Зиной не раз обсуждали между собой. Аня никогда не была страстной матерью. «Я бы сказала, нормальной», — всегда уточняла Аллочка. «А к взрослой Маше мать просто равнодушна, до неприличия». Сочувствовать Ане не хотелось. Что за проблемы, в конце концов? У Аллочки вот проблемы реальные. Как жить? На какие средства приодеть Наташу? Отправить отдыхать? Она такая нежная девочка. Всегда говорила: «Не надо, мама, не волнуйся». Наташа прижалась мокрым от слез лицом к его рукам, как ребенок, всхлипнула на вздохе, вдохнула запах, напомнивший ей отца. Сигаретный дым, кофе, еще что-то неуловимое, мужское, и уронила голову ему на колени. Юрий Сергеевич сверху растерянно смотрел на тоненькие плечики, шейку, над которой кудрявились влажные светленькие волоски, такие трогательные. Ему почудилось, что там внизу Наташа поцеловала его руку. Он испуганно одернул руку и тут же, чтобы не обидеть девочку резкостью, наклонился погладить ее по плечику. Плечо как-то удивительно торчало косточкой, но умудрялось при этом быть круглым, женственным. «Какая ты худенькая, Наташа!» — внезапно охрипшим голосом произнес он. «Тебе надо лучше кушать». Юрий Сергеевич только собрался улыбнуться этому непонятно почему сорвавшемуся, несвойственному ему «кушать», но не успел. Наташа подняла голову. В приближающихся к нему глазах мелькнуло светлое девчоночье желание убедиться, доволен ли ею папочка. Она обняла Юрия Сергеевича за шею и, все еще всхлипывая, поцеловала. Нет, не поцеловала, просто по-детски подставила губы. А он сам поцеловал. Наташа не хотела ничего плохого. Она просто была так благодарна Юрию Сергеевичу за то, что он жалеет ее сейчас, как свою любимую дочку, что в порыве благодарности она быстро положила его руки себе на грудь. Юрий Сергеевич не решался отстраниться, оттолкнуть эту ласковую, несчастливую девочку, только что горько плакавшую на его руках. А рука сама начала поглаживать нежную, как у младенца, кожу, такую трогательную маленькую грудь с неожиданно нервно заострившимся соском. Наташа придержала свободной рукой задравшуюся юбку. Голые, со светлым пушком ноги, слегка переступив, обвелись вокруг ноги Юрия Сергеевича совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы было возможно еще отступить, сделать вид, будто она просто плакала, а он просто утешал, и больше ничего не было. В ее подрагивающем от близкого плача теле и в его утешающих руках. Юрий Сергеевич и Наташа боязливо прислушивались друг к другу. Не ошиблась ли? Не ошибся ли? Все-таки Юрий Сергеевич заметил ее, выделил из всех. Больше в этой любви не было для нее никакого резона. Наташа ни в коем случае не соблазняла. Да и зачем? Она только подвинулась в его руках так, что рука Юрия Сергеевича случайно легла на ее открытую выше коленки ногу.